жизни горя и слез, страх, уныние в сердцах. Мир в тревоге что-то ждет, видно в деле слова. Время снимается у креста, время снимается у креста, близок Господь всегда. Все заботы Он понесет, верь всем сердцем Христа. Руку дай, и Он поведет, сняв всю тяжесть с тебя. Время снимается у креста, время снимается у креста, близок Господь всегда. У креста, время снимается у креста, близок Господь всегда.